Примечание к главе 33. Вурмзер Дагоберт Сигизмунд, граф фон. Годы жизни 1724-1797. Австрийский военачальник, фельдмаршал, участник войны Первой коалиции европейских государств против революционной Франции. В 1793 и 1795-1796 годах командовал союзными войсками на Рейне. В 1797 году был разбит Наполеоном в Италии. Переселение народов или Великое переселение народов – общее название передвижения в Европе в III-IV веках германских, славянских и других племен, было вызвано в основном их возросшей потребностью в новых пахотных землях и пастбищах. Эти передвижения привели к многократным вторжениям в пределы рабовладельческой Римской империи, войнам и, в конечном итоге, к падению в V веке Западной Римской империи и образованию на ее территории нескольких варварских государств. Гунны, хунну, кочевой народ Центральной Азии, создавший на территории Монголии и Южного Прибайкалья в III-II веках до нашей эры племенной союз. В первом веке нашей эры гунны начали движение на запад и к IV веку заняли земли от Дона до Карпат. В середине V века под предводительством Аттилы, умер в 453 году, они совершили ряд опустошительных вторжений в пределы Римской империи и создали на ее территории государство, которое после смерти их вождя распалось. Вандалы – восточно-германское племя, жившее в древности на реке Одер. Во второй половине II века вандалы начали движение на юг и затем вторглись в пределы Римской империи на территорию современной Венгрии, Франции и Испании, откуда в начале V века были вытеснены в Северную Африку и создали там свое королевство, просуществовавшее до 533 года. В 455 году вандалы жестоко разграбили Рим, после чего их имя стало синонимом массового уничтожения культурных ценностей и исторических памятников. Бургунды – германское племя, жившее первоначально на севере Германии и постепенно передвинувшееся к V веку на ее юго-запад. С начала того же столетия жили в качестве союзников и наемников на территории Римской империи, где создали в современной Восточной Франции свое королевство. В 534 году Бургундское королевство было разгромлено франками и вошло в состав их государства. Брольи, Брольё, Клод Виктор, принц Де. Годы жизни 1757-1794. Французский генерал. В 1792 году был прикомандирован к Рейнской армии. После отказа признать республику был уволен в отставку, а затем казнен. Дезе Девейгу, Дезе Дезе, Луи Шарль Антуан. Годы жизни 1768-1800. Королевский офицер, принявший сторону революции. В 1792 году был арестован вместе с Брольи, но вскоре освобожден. Заслужил чин генерала за бои под Виссамбуром, участник первой и второй итальянских кампаний Бонапарта и похода в Египет. Погиб в бою. Один из самых талантливых генералов республики. Пользовался огромной любовью солдат. Мюльграф – один из фортов на сухопутном фронте обороны Тулона. Малый Гибралтар – полевое укрепление, построенное англичанами на одном из ключевых участков обороны Тулона, был взят республиканцами в ночь с 16 на 17 декабря 1793 года. Свое название получил от крепости Гибралтар в южной Испании на берегу Алхисирасской бухты, одного из важнейших опорных пунктов Англии на Средиземном море. Худ, сэр Самюэл, виконт Уитлей, годы жизни 1724-1816, английский адмирал, в 1792-1794 годах командовал флотом на Средиземном море, в 1793 году руководил захватом Тулона. Смит, сэр Уильям Сидней, годы жизни 1764-1800. 1840, английский адмирал, в 1793 году участвовал в операции против Тулона, в 1799 году командовал морскими силами, действовавшими против французов во время египетской экспедиции Бонапарта. Конец примечаний, главе 33.